Когда-то ею, раз и навсегда, было решено, что мистер Франклин Тор жив, и что она не предпримет никаких шагов для того, чтобы объявить его юридически мертвым и дать силу его завещанию. Тетушке Матильде не нужна была ее доля в наследстве. В качестве жены Франклина Тора она контролировала все его состояние так же полновластно, как и тогда, когда она будет признана его вдовой и душеприказчиком. Во всяком случае, сейчас она вертела и помыкала неимущей и зависимой от нее Элен куда полнее, чем если бы ей это удалось, когда-то получить наследство в 20 000. А тетя Матильда обожала властвовать над людьми. Она никогда добровольно не отказалась бы от роли распорядителя кредитов Элен, особенно сейчас, когда здесь был Джерри. Он никогда не нравился тетке Матильде, и она не одобряла привязанности Элен к этому молодому человеку. Те перемены, которые вызвала в нем служба в армии, лишь усилили ее антипатию к нему. Так что не было ни малейшей надежды, что она выпустит из своих рук эти 20 000 долларов в присутствии Джерри. Разве что дядя Джеральд и новый поворот в мыслях Элен. 3 дня назад дядя Джеральд сказал, что он собирается заставить тетю Матильду. По завещанию своего брата он получал столько, сколько и его племянница Элен. Ему было 62 года, но выглядел он куда старше, потому что до сих пор работал адвокатом, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А теперь он считал, что достаточно долго ждал своего часа и что пора распорядиться деньгами, принадлежащими ему по закону. «Я могу заставить Матильду действовать, и я намерен это сделать», — заявил он. «Мы все прекрасно знаем, что Франклин умер. Юридически он уже 3 года как мертв. Мне нужны деньги, и я хочу получить их, а также хочу, чтобы ты получила свои». Его глаза теплели и добрели, когда он смотрел на нее, да и голос становился куда мягче. «Ты с каждым годом становишься все более похожей на свою мать, Элен. Когда ты была девочкой, у тебя были ее глаза, похожие на фиалки, и золотистые волосы с рыжинкой. Ну а теперь ты стала такая же высокая и статная, у тебя такие же узкие красивые руки и даже такой же, как у нее, тихий певучий голос. Мне нравился твой отец, но я так и не мог ему простить того, что он отнял ее у нас». Он помолчал, а когда заговорил снова, в его голосе зазвучали совершенно иные нотки. «В скором времени тебе понадобятся твои деньги, 20 000 долларов, Элен. Они мне и сейчас нужны. Джерри Темплер?» Ее лицо было достаточно выразительным, поэтому он не стал дожидаться ответа, лишь медленно наклонил голову. «Ладно, я попробую раздобыть для тебя эти деньги». И это было сказано так, что Элен поняла, его слова отнюдь не пустая похвальба. Разговор произошел 3 дня назад. Возможно, по-видимому, терпение Янтарика истощилось. Качающаяся над его головой бумажка довела его до исступления. Он подпрыгнул и изловчился вцепиться когтями и зубами в бумажку, но, конечно, не сумел удержаться и, падая, инстинктивно впился в руку Элен, сильно расцарапав ее. Элен вскрикнула от неожиданности. Тетя Матильда громко спросила из своей комнаты: «Что случилось, Элен?» «Ничего», — сказала Элен, опуская котенка на пол. «Янтарик оцарапал мне руку, вот и все». «Он что, с ума сошел?» «Мы с ним играли». «Перестань целыми днями с ним возиться. Этим ты только портишь котенка». «Хорошо», — послушно сказала Элен, поглаживая котенка по гладкой шерстке и разглядывая свою расцарапанную руку. «Похоже, приятель, ты позабыл, какие у тебя острые коготки», — сказала она котенку. «Вот теперь мне придется пойти и чем-нибудь помазать себе руку». Она стояла в ванной подле аптечки, когда услышала за собой стук Матильдиной палки. Дверь отворилась. На пороге с хмурым видом стояла тетя Матильда.